Глава 9. Развитие эго. Поскольку мы собираемся рассмотреть буддийский путь от начала до конца, от ума начинающего до ума просветленного, я думаю, что лучше всего будет начать с чего-то очень конкретного и реалистического, что мы и будем взращивать. Было бы глупо изучать предметы для более продвинутых до того, как мы ознакомимся с исходными пунктами, с природой эго. У нас в Тибете есть пословица: до того, как голова будет подготовлена как следует, бесполезно хвататься за язык. Для всякой духовной практики необходимо глубинное понимание отправного пункта, материала, с которым мы работаем. Если же мы не знаем материала, с которым работаем, наше исследование будет бесполезным, и рассуждение о цели становится просто фантазией. Подобные спекуляции могут принять форму передовых идей и описаний духовных переживаний, но они только эксплуатируют слабые аспекты природы человека, наше желание увидеть и услышать нечто красочное, нечто необыкновенное. Если же мы начнем это исследование с мечтаний об экстраординарных, просветляющих и драматических переживаниях, тогда мы возведем целую стену из таких ожиданий и предварительных мнений так, что впоследствии, когда мы действительно будем заняты работой на пути, наш ум окажется большей частью занят тем, что будет, а не тем, что есть. Играть на человеческих слабостях, ожиданиях и мечтах вместо того, чтобы представить людям реальный отправной пункт, то, что они есть на самом деле, будет по отношению к ним разрушительно и несправедливо. Поэтому необходимо начинать с того, что мы такое, с того, почему мы ищем. Вообще все религиозные традиции имеют дело с этим материалом, хотя называют его по-разному. Это и алая виджняна, или первородный грех, или глубинная основа эго. Большинство религий относятся к этому материалу с некоторым осуждением, но я не считаю его такой уже постыдной или ужасной вещью. Нам не надо стыдиться того, что мы такое. Как живые существа мы обладаем чудесной первоосновой. Эта первооснова, может быть, не является особенно просветленной, мирной или разумной, тем не менее мы обладаем почвой, достаточно пригодной для возделывания. Мы можем выращивать на ней все, что угодно. Так что, имея дело с данным параметром, мы не осуждаем психологию нашего «я», не пытаемся устранить ее. Мы всего лишь признаем ее, видим такой, какова она есть. Фактически понимание эго представляет собой основу буддизма. Следовательно, нам надо рассмотреть процесс развития «я». В самой глубокой основе существует просто открытое пространство, глубинная почва, то, чем мы действительно являемся. Наиболее фундаментальное состояние нашего ума до создания эго таково, что в нем налицо безусловная открытость, основная свобода, качество обширности. Мы обладаем такой открытостью сейчас и всегда обладали ею. Если, например, взять нашу повседневную жизнь и ее мыслительные стереотипы, то обнаруживается такой факт. Когда мы видим какой-то предмет, в первое же мгновение имеет место восприятие, в котором отсутствует какая бы то ни была логика, в котором нет совершенно никакой концептуализации. Мы просто воспринимаем вещь на открытой почве. Но тут же мы немедленно впадаем в панику, начинаем метаться по сторонам, стараемся что-то прибавить к этой вещи, найти для нее название, место локализации и категорию. Отсюда постепенно развиваются и другие вещи. Это развитие не принимает форму некоторого плотного образования. Оно скорее представляет собой иллюзорное ошибочное верование в существование личности или «я». Заблуждающийся ум склонен считать себя прочным развивающимся явлением. Но это лишь коллекция тенденций и событий. В буддийской терминологии эта коллекция называется пятью скандхами, то есть пятью нагромождениями. Таким образом, нам, пожалуй, стоило было бы рассмотреть полное развитие этих пяти скандх. Начальный пункт — это существование открытого пространства, которое никому не принадлежит. Всегда существует первоначальный разум, связанный с пространством, с пустотой. Это видья, что на санскрите означает разум. Точность и определенность, определенность по отношению к пространству, к месту, в котором помещены вещи, определенность в обмене вещей. Оно подобно просторному залу, где есть место для того, чтобы танцевать, где нет опасности опрокинуть вещи или споткнуться о них, потому что пространство полностью открыто. И мы являем собой это пространство. Мы едины с ним, с видьей, с разумом, с открытостью. Но если мы всегда представляем собой разум, откуда же приходит заблуждение? Куда исчезает пространство? Что произошло? Фактически ничего не случилось, просто мы стали слишком активными в этом пространстве. Поскольку оно так обширно, оно возбуждает стремление танцевать. Но наш танец стал чересчур активным. Мы начали вертеться больше, чем это необходимо, чтобы выразить пространство. В этом пункте мы стали самосознающими. Мы сознаем, что это я танцую в пространстве. В данном пункте пространство не является пространством как таковым. Оно становится плотным. Вместо того, чтобы оставаться едиными с пространством, мы чувствуем плотное пространство в качестве отдельной ощутимой сущности. Это первое переживание двойственности пространства и «я», а не состояние полного единства с этим пространством. Таково рождение формы другого. Затем происходит своего рода помрачение сознания, в том смысле, что мы забываем то, что делали. Возникает внезапная остановка, пауза. Мы как бы оборачиваемся и обнаруживаем плотное пространство, как будто мы не сами были творцами всей этой плотности. Происходит некоторый разрыв. Уже создав уплотненное пространство, мы затем оказываемся подавленными им, начинаем теряться в нем. Это и есть помрачение. Затем внезапно происходит пробуждение. Когда мы пробуждаемся, мы отказываемся видеть пространство как открытость, отказываемся видеть его качество плавности и проницаемости. Мы совершенно игнорируем его, и это называется авидья. В этом смысле «а» означает отрицание, видье – разум. Таким образом, авидья – это неразумие. Поскольку этот наивысший разум преобразился в восприятие плотного пространства, поскольку этот разум, обладая качеством остроты, точности, текучей лучезарности, сделался статичным, он и называется авидьей, неведеньем. Мы не знаем, но это незнание преднамеренно. Мы не удовлетворены тем, чтобы просто танцевать в пространстве, но хотим иметь партнера для этого танца. И вот мы избираем пространство в качестве такого партнера. Если же вы избираете пространство в качестве партнера в танце, тогда вам, разумеется, хочется, чтобы оно танцевало вместе с вами. Чтобы обладать им в качестве партнера, вы должны уплотнить его, игнорируя качество текучести и открытости. Это и есть авидья, неведенье, игнорирование разума. Такова кульминация первой скандхи, создание неведения формы. Фактически эта скандха, скандха неведения формы, обладает тремя аспектами или стадиями, которые вы могли бы рассмотреть, пользуясь другой метафорой. Предположим сначала, что существует открытая равнина, где нет ни гор, ни деревьев. Это совершенно открытая земля, простая пустыня без каких-либо особых качеств. Это и есть способ нашего существования, это то, что мы такое. Мы весьма просты и фундаментальны. И все же здесь существует сияние солнца и свет луны, благодаря которым возникают свет и тени, свет и цвет, проявляется текстура этой пустыни. Здесь будет налицо некоторое чувство энергии, ее игры между небом и землей. И эта игра все время продолжается. Затем эта игра странным образом прерывается, и внезапно появляется кто-то, замечающий все происходящее. Как будто одна из песчинок вытянула шею и начала оглядываться. Мы и являемся этой песчинкой, которая приходит к выводу о своем отдельном существовании. Это рождение неведения на первой стадии, род химической реакции. Возникла двойственность. Вторая стадия неведения формы называется неведение, рожденное внутри. Заметив свою отдельность, мы чувствуем, что всегда были отдельными. Это неловкое инстинктивное движение в сторону самосознания. Это также наше извинение за то, что мы остаемся отдельными, остаемся индивидуальной песчинкой. Это агрессивный тип неведения, хотя данное понятие не вполне точно, если под агрессивностью понимать гнев. Вернее, будет сказать, что это агрессивность в том смысле, что мы чувствуем неловкость, неуравновешенность, и потому стараемся обеспечить себе почву под ногами, создать для себя убежище. Такое отношение устанавливает наше существование как заблуждающего и отдельного индивида. Вот и все. Мы установили, что являемся отдельными от основного ландшафта пространства и открытости. Третий тип неведения – самонаблюдающее неведение или наблюдение за собой. Существует особое чувство. Мы видим себя как особый объект. Это ведет к первому понятию другого. Мы начинаем вступать во взаимоотношения с так называемым внешним миром. Вот почему эти три стадии неведения составляют скандху неведения формы. Мы начинаем создавать мир форм. Говоря о неведении, мы совсем не хотим сказать, что это глупость. В некотором смысле неведение очень умно, однако оно является собой полностью двойственный разум. Иначе говоря, мы реагируем исключительно на свои проекции, а не просто видим то, что есть. Для нас никогда не существует свободной ситуации невмешательства, потому что мы все время игнорируем то, что мы такое. Это основное определение неведения. Дальнейшее развитие заключается в устройстве особого защитного механизма для сохранения своего неведения. Этот защитный механизм есть чувство, вторая скандха. Поскольку мы уже игнорируем открытое пространство, нам хочется далее почувствовать качество плотного пространства, чтобы полностью завершить вырабатываемое нами качество страстного желания. Разумеется, пространство не означает просто голую пустоту, ибо оно содержит свет и энергию. Существуют гигантские величественные проявления цвета и энергии, прекрасные и живописные, но мы целиком игнорируем эти проявления. Вместо них у нас имеется всего лишь уплотненная версия цвета, и цвет становится порабощенным цветом, а энергия — порабощенной энергией. Ибо мы сделали плотным все пространство целиком, превратили его в другое. Поэтому мы начинаем тянуться к другому, ощущать качество другого. Этим мы как бы успокаиваем себя, подтверждая свое существование. Если я могу чувствовать то, что находится там, значит, я должен существовать здесь. Всякий раз, когда имеет место какое-нибудь событие, мы устремляемся к нему, чтобы почувствовать, какая ситуация возникла, привлекательная, угрожающая или нейтральная. Всякий раз, когда существует внезапный разрыв, когда мы чувствуем, что не знаем взаимоотношений между этим и тем, мы стремимся ощутить почву под ногами. Тогда мы начинаем устанавливать этот чрезвычайно действенный чувствующий механизм, образующий вторую скандху. Следующее приспособление для дальнейшего утверждения эго — это третья скандха — импульс восприятия. Мы начинаем чувствовать очарование своего собственного творения, статических цветов и статических энергий. Мы хотим вступить во взаимоотношения с ними, поэтому начинаем постепенно исследовать свое творение. Но для действенного исследования должна существовать своего рода коммутативная система, особая коррелирующая программа механизма чувств. Чувство передает свою информацию на центральный коммутатор, и эта передача представляет собой акт восприятия. В соответствии с полученной информацией мы выносим суждение, мы реагируем. Должны ли мы реагировать в пользу нового фактора, против него или индифферентно, это автоматически определено бюрократией чувств и восприятия. Если мы чувствуем ситуацию и находим ее угрожающей, тогда мы оттолкнем ее от себя. Если мы находим ее соблазнительной, тогда мы притянем ее к себе. Если же мы находим ее нейтральной, мы остаемся безразличными. Таковы три типа импульсов. Это ненависть, желание и глупость. Таким образом, восприятие связано с получением информации из внешнего мира, а импульс — с ответом на эту информацию. Следующий этап развития — четвертая скандха — понятие. Восприятие импульс представляет собой некоторую автоматическую реакцию на интуитивное чувство. Однако этот вид автоматической реакции в действительности не является достаточной защитой, которая могла бы укрепить наше неведение и гарантировать нам безопасность. Для того, чтобы по-настоящему вполне как следует охранять и обманывать самого себя, мы нуждаемся в интеллекте, в способности давать вещам наименования и распределять их по категориям. Так мы наклеиваем на вещи и события ярлыки хороших, плохих, красивых, уродливых и так далее. Это делается в соответствии с тем импульсом, который мы сочтем для них подходящим. Так структура эго становится постепенно все более тяжелой, все более сильной. До этого пункта развитие «я» было исключительно процессом действия и противодействия, но в дальнейшем эго мало-помалу развивается дальше простого инстинкта подражания и становится более хитроумным. Мы начинаем заниматься интеллектуальными спекуляциями, находим подтверждение своего существования, даем объяснение, ставим себя в определенные ситуации, поддающиеся логическому объяснению. Основная структура интеллекта вполне логична. Очевидно, это тенденция работать ради положительных условий, то есть подтверждать свой опыт, объяснять слабости как силу, фабриковать логику безопасности, поддерживать неведение. В некотором смысле можно было бы сказать, что здесь все время действует первоначальный разум, но он используется двойственной структурой, неведением. На начальных стадиях развития эго этот разум действует как интуитивная острота чувств. Позднее он проявляется в форме интеллекта. На деле такой вещи, как эго, видимо, совсем нет. Нет факта «я есмь». Это просто скопление множества хлама, блестящее произведение искусства, продукт интеллекта, который говорит «дадим этому факту имя, назовем его как-нибудь, назовем его «я». Название придумано весьма умно. Это продукт интеллекта, особая этикетка, которая объединяет в целое неорганизованное и разбросанное развитие эго. Последняя стадия развития «я» — это пятая сканха — сознание. На этом уровне имеет место соединение. Интуитивный разум второй сканхи, энергия третьей сканхи и интеллектуализация четвертой связываются друг с другом для производства мыслей и эмоций. Таким образом, на уровне пятой сканхи мы имеем шесть сфер, а также неконтролируемые и алогичные шаблоны рассудочного мышления. Такова полная картина структуры эго. Именно в этом состоянии мы все пришли к изучению буддийской психологии и медитации. В буддийской литературе имеется часто используемая метафора, которой пользуется для описания всего процесса создания и развития «я». Там говорится об обезьяне, запертой в пустом доме с пятью окнами. Последние символизируют пять внешних чувств. Обезьяна весьма любопытно высовывает голову из каждого окна и непрестанно прыгает вверх и вниз. Итак, эта обезьяна заперта в пустом доме. Дом прочен. Это не джунгли, где обезьяна прыгала и качала среди деревьев, где она могла слышать шелест ветра среди листьев. Все эти вещи стали совершенно плотными. Фактически именно джунгли стали ее прочным домом, ее тюрьмой. Вместо того, чтобы прыгать по деревьям, любопытная обезьяна оказалась внутри стен плотного мира, как если бы какое-то текучее явление, скажем, драматичный и прекрасный водопад, внезапно замерзло. Это замороженный дом, построенный из замерзших цветов и энергии. Он полностью неподвижен. Это как бы та точка, в которой начинается время, как прошлое, будущее и настоящее. Поток вещей становится плотным, ощутимым временем, плотной идеей времени. Любопытная обезьяна пробуждается от своего глубокого сна, однако не вполне. Проснувшись, она обнаруживает себя внутри прочного и тесного дома, где всего пять окон. Ей становится скучно, ведь это все равно, что находиться за железными прутьями зоопарка. И вот она пытается исследовать эти прутья, карабкается по ним вверх и вниз. То, что она находится в заключении, не так уж и важно, но сама идея заключения усиливается в тысячу раз игрой воображения. При неумеренном воображении чувство клаустрофобии становится все более живым, все более острым, потому что мы начинаем исследовать условия своего заключения. В действительности воображение и есть частичная причина того, что обезьяна оказалась запертой в тюрьму. Она удерживается там своим воображением. Разумеется, вначале имело место внезапное помрачение сознания, которое подтвердило ее веру в существование прочного мира. Но теперь, считая плотность самоочевидной, она попала в ловушку вследствие вовлеченности в эту плотность. Конечно, любопытная обезьяна не занимается исследованиями все время. Иногда она приходит в возбуждение, начинает чувствовать, что ее окружение монотонно и неинтересно. Обезьяна становится невротичной. В своей жажде развлечений она пытается ощутить и оценить текстуру стен, удостовериться в том, что кажущаяся их прочность является действительной прочностью. Затем, уверившись в плотности своего пространства, обезьяна пытается вступить с ним во взаимоотношения, захватывает его, отталкивает или не замечает. Если она пытается захватить пространство, чтобы овладеть им как собственным переживанием, собственным открытием, собственным пониманием, это будет желанием. Если пространство кажется ей тюрьмой, она всеми силами пытается пробиться наружу, сражается с ним неустанно, и это будет ненавистью. Ненависть — это не просто образ мысли одного лишь разрушения. Это даже в большей степени чувство потребности в защите самого себя от клаустрофобии. Обезьяна не должна непременно чувствовать приближение противника или врага. Она просто хочет вырваться из тюрьмы. Наконец, обезьяна может просто постараться не обращать внимания на свое заключение или даже найти в этом окружении нечто соблазнительное. Она притворяется глухонемой, а потому делается безразличной и вялой по отношению ко всему, что происходит вокруг. Это будет глупостью. Вернемся немного назад. Мы могли бы сказать, что обезьяна родилась в этом доме, когда пробудилась от своего помрачения. Она не знает, как попала в тюрьму, а потому предполагает, что всегда находилась в ней, забыв, что она сама уплотнила пространство, превратила его в стены. Затем она чувствует текстуру этих стен. Это вторая сканха — желание. После этого она вступает во взаимоотношения с домом, проявляющиеся в виде желания, ненависти и глупости. Это третья сканха — восприятие, импульс. Затем, выработав три способа взаимоотношений с домом, обезьяна начинает давать этим взаимоотношениям названия и распределять их по категориям. Это окно, это приятный угол комнаты, эта стена пугает меня, она плохая. Она вырабатывает целый набор понятий, при помощи которых классифицирует предметы в своем доме, оценивает их, относит к различным категориям. Все это совершается в соответствии с ее чувствами, желаниями, ненавистью или безразличием. Это четвертое сканха — понятие. Развитие обезьяны до четвертой сканхи исключительно было бы вполне логичным и предсказуемым, но когда она вступает в пятую сканху, в сканху сознания, стереотип развития начинает ломаться. Тип мышления становится неправильным и непредсказуемым. Обезьяна начинает галлюцинировать, предаваться мечтаниям. Когда мы говорим о галлюцинациях или мечтаниях, это означает, что мы приписываем вещам и событиям ценность, которой они не обязательно обладают. Мы имеем определенные мнения относительно того, какими являются вещи и какими они должны быть. Это и есть проекции. Мы проецируем свою версию вещей на то, что существует. Благодаря этому мы полностью погружаемся в мир собственного творчества, мир относительных ценностей и мнений. Галлюцинация в этом смысле есть неправильное объяснение вещей и событий, усматривание в феноменальном мире такого смысла, каким он не обладает. Вот это начинает переживать обезьяна на уровне пятой сканхи. Безуспешно попытавшись вырваться из дома, она чувствует себя отвергнутой, беспомощной, приходит в совершенное безумие. Поскольку она до крайности утомлена борьбой, она чувствует большое искушение расслабиться, разрешить своему уму бродить по сторонам и галлюцинировать. Это приводит к созданию шести лока или шести сфер. В буддийской традиции существует много споров по поводу обителей ада, небожителей, человеческих существ, сферы животных и других психологических состояний бытия. Это все всевозможные проекции, миры сновидений, которые мы создаем для самих себя. После борьбы и тщетных попыток спастись, пережив клаустрофобию и боль, обезьяна начинает желать чего-то хорошего, чего-то прекрасного и соблазнительного. Таким образом, ее галлюцинации начинаются со сферы богов Дева-Лока или неба. Это место, наполненное прекрасными, великолепными вещами. Обезьяна начинает мечтать о том, как она выходит из дома, шагает по роскошным полям, ест спелые плоды, сидит на деревьях, качается на ветвях, живет свободной и приятной жизнью. Затем она начинает галлюцинировать также о сфере Асура или обители завистливых божеств. Пережив сновидение неба, обезьяна хочет защитить и удержать свое великое блаженство и счастье. Она мучается от безумного страха, тревожится о том, что другие могут попытаться отобрать у нее ее сокровища. И вот она начинает испытывать чувство зависти. Она горда собой, она наслаждается своим созданием, обителью богов. Это приводит ее к сфере Асура. Затем она также замечает, что ее переживания своими качествами связаны с землей. Вместо того, чтобы колебаться между гордостью и завистью, она начинает чувствовать себя удобно и спокойно в человеческом мире, в земном мире. Этот мир, где она живет простой, размеренной жизнью, это мир, где она живет простой, размеренной жизнью, делает обычные вещи в мирском стиле. Это сфера людей. Однако в дальнейшем обезьяна замечает, что обстановка вокруг нее несколько скучна, что-то происходит не совсем гладко. Это случается потому, что по мере того, как развитие идет от обители богов к обители завистливых божеств, а потом к сфере человека, ее галлюцинации делаются все более плотными, и само развитие становится довольно тяжелым и глупым. В этом пункте она рождается в сфере животных. Ей больше хочется ползать, мычать или лаять, чем наслаждаться чувством гордости или зависти. Это простота животного. Еще дальше процесс интенсифицируется. Обезьяна начинает испытывать чувство отчаянного голода, потому что действительно не желает опускаться в более низкие слои бытия. Ей хочется вернуться к приятным обителям богов. И вот она начинает чувствовать голод и жажду. Невероятное чувство ностальгии по тому, чем она, помнится, когда-то обладала. Это сфера Претта, обитель голодных духов. Затем возникает внезапная утрата веры. Обезьяна начинает сомневаться в своем существовании и в окружающем мире. Начинает реагировать со всей яростью. Ее жизнь представляет ужасный кошмар. Она понимает, что такой кошмар не может быть настоящим. Она ненавидит себя за то, что создала этот ужас. Таково сновидение адской сферы, последней из шести сфер. На протяжении всего развития в шести сферах обезьяна также переживает поток рассудочных мыслей, идей, фантазий и различных целостных мысленных стереотипов. До самого уровня пятой сканхи процесс ее психологической эволюции был весьма регулярным и предсказуемым, каждая последующая ступень развития следовала по систематическому образцу, как новый слой черепицы на крыше. Но теперь состояние ума обезьяны становится крайне беспокойным и беспорядочным, как будто разрушается мозаика ее психики, и мысленные стереотипы становятся неправильными и хаотичными. Кажется, таково именно состояние нашего ума, когда мы приходим к изучению буддизма и практик медитации. Это как раз то место, откуда мы должны начинать свою практику. Я думаю, что очень важно рассмотреть основу нашего пути эго и наше смятение до того, как мы станем говорить об освобождении и свободе. Если бы я говорил только о переживании освобождения, это было бы очень опасно. Вот почему мы начинаем с рассмотрения развития эго. Это своеобразный психологический портрет наших душевных состояний. Боюсь, что беседа не была особенно приятной, но нам нужно смотреть фактам в лицо. Кажется, это и есть процесс работы на пути. Вопрос. Не можете ли вы сказать еще что-нибудь о том, что вы имеете в виду, говоря о помрачении? Ответ. Здесь ничего особенно глубокого, просто все дело в том, что на уровне первой сканхи мы усердно трудимся, стараемся уплотнить пространство. Мы трудились с такими усилиями и с такой скоростью, что наш разум внезапно потерял силу. Можно было бы назвать это состояние особой противоположностью сатори, противоположностью переживания просветления, переживанием неведения. Вы вдруг погружаетесь в какой-то транс, потому что трудились так напряженно. Это нечто такое, чего вы действительно добились, особый шедевр, вся эта плотность. И полностью добившись ее, вы внезапно оказываетесь как бы подавлены ею. Здесь своеобразная медитация, вид антисамадхи. Вопрос. Думаете ли вы, что людям надо осознать смерть, чтобы в действительности быть живыми? Ответ. Не думаю, что вам как-то по-особенному надо осознать смерть. Едва ли нужно как-то познавать ее. Вы просто должны видеть то, что вы есть. Зачастую мы склонны искать противоположную сторону, красоту духовности и игнорировать самих себя, каковы мы есть. Это величайшая опасность. Если мы заняты самоанализом, наша духовная практика будет старанием найти какой-то высший анализ, наивысший самообман. Ум эго невероятно талантлив. Он способен исказить все, что угодно. Если мы хватаемся за идеи духовности, самоанализа или трансцендентности «я», эго немедленно завладевает этими идеями и превращает их в самообман. Вопрос. Когда обезьяна начинает галлюцинировать, будет ли ее переживание чем-то таким, что она знала раньше? Откуда вообще появляются галлюцинации? Ответ. Это своеобразный инстинкт, вторичный инстинкт. Инстинкт подражания, который имеется у всех нас. Если существует боль, тогда мы по контрасту создаем иллюзию удовольствия. Это стремление к самозащите, к удержанию собственной территории. Вопрос. Мы располагаем только внешним уровнем сознания. Так суждено ли нам продолжать безнадежную борьбу на этом уровне, если мы не в состоянии вернуться в то пространство, которое вы описываете? Ответ. Конечно, мы будем бороться все время. Борьбе нет конца. Мы могли бы говорить до бесконечности о сменяющих друг друга видах борьбы, которые нам придется выдержать. Нет другого ответа, кроме того, который вы только что сами дали, сказав о стараниях вновь найти первоначальное пространство. Иначе мы останемся привязанными к такому психологическому подходу, где это противопоставляется тому, что оказывается препятствием. Мы всегда сражаемся с каким-то противником. Нет ни одного мгновения, когда мы прекратили бы борьбу. Проблема как раз заключается в двойственности, в существовании войны, когда налицо я и мой противник. Совершенно другой способ работы – это практика медитации. Необходимо изменить весь подход в целом, весь образ жизни, так сказать, всю свою стратегию. А это может быть очень болезненным. Нам внезапно приходит в голову мысль: «Если я не стану бороться, как же мне быть с врагами? Для меня не сражаться – это прекрасно, но как они? Ведь они все еще будут существовать». Это интересный пункт. Вопрос. Видеть стену, признать факт, что вы здесь, не идти дальше – такое положение кажется очень опасным. Ответ. Как раз в этом все и дело. Оно не опасно. Оно может быть болезненным в тот момент, когда мы понимаем, что стена прочна, что мы заключены внутри. Но это очень интересное положение. Вопрос. А разве вы не говорили только что о существовании инстинктивного желания вернуться к другому состоянию, к открытому пространству? Ответ. Конечно, обезьяна не дает себе покоя, не оставляет все таким, как оно есть. Она или постоянно сражается, или поглощена галлюцинациями. Она никогда не останавливается, не дает себе возможности по-настоящему прочувствовать что-либо как следует. Вот почему просто остановиться, просто допустить перерыв – первый шаг к практике медитации. Вопрос. Допустим, у нас имеется какая-то преграда, какая-то помеха, и вы остро ее осознаете. Должна ли эта помеха сразу исчезнуть благодаря практике простого осознания? Ответ. Все дело в том, что нам нельзя стараться точно высчитать, как ускользнуть от этой дилеммы. А в настоящее время нам необходимо думать обо всех этих вызывающих клаустрофобию помещениях, в которых мы находимся. Это первый шаг к учению. Мы должны по-настоящему понять себя, по-настоящему себя почувствовать. Это даст нам вдохновение для дальнейшего изучения. Вот поэтому нам лучше пока не говорить об освобождении. Вопрос. Следовательно, вы утверждаете, что все эти вызывающие клаустрофобию помещения – суть творения нашего интеллекта? Ответ. Интенсивность первоначального разума все время приводит нас в действие. Поэтому нельзя считать все эти действия обезьяны чем-то таким, от чего нам нужно избавиться. Их необходимо рассматривать как некоторый продукт первоначального разума. Чем больше мы будем стараться вести борьбу, тем сильнее будем убеждаться, что стены действительно прочны. Чем больше энергии мы будем вкладывать в борьбу, тем больше этим будем укреплять стены, потому что стены, чтобы остаться прочными, нуждаются в нашем внимании. Всякий раз, когда мы обращаем на них больше внимания, мы начинаем чувствовать, что попытки спасения остаются безнадежными. Вопрос. Что же видит обезьяна, выглядывая из пяти окон дома? Ответ. Ну, она видит восток, север, запад и юг. Вопрос. Чем они ей представляются? Ответ. Каким-то прямоугольным миром. Вопрос. А как насчет того, что находится за пределами дома? Ответ. Просто прямоугольный мир, ведь она смотрит сквозь окна. Вопрос. А видит ли она что-нибудь вдали? Ответ. Может быть, но это также прямоугольная картина. Все равно, что картина на стене, не так ли? Вопрос. А что происходит с обезьяной, если она примет немного ЛСД или пиота? Ответ. Она уже приняла его.